Чувак. Чем занимаетесь? Хаем. Каким? Не собачьим ли? А какие у вас были оценки в школе? Ёбаной матери, паскуда. Ну, Валентина Петровна, не бросайте, не бросайте трубку. Я же не аферистка, я же не аферистка, Валентина Петровна. Вот вы с Карталом разговариваете нормально, а вот со мной не хотите разговаривать. Ёбаная. Ну почему вот с Карталом вы нормально разговариваете?